Русская кухня. Суп из свежих белых грибов. На 6 порций 300 граммов свежих белых грибов, 3 картофелины, 1 луковица, 1 морковь, 100 граммов сливочного масла, 1,5 литра воды, зелень укропа, соль, перец по вкусу. Белые грибы промыть, нарезать не очень крупно, обжарить на сливочном масле. Отдельно спассеровать нашинкованный лук и морковь. Выложить в чашу для варки риса обжаренные грибы, лук, морковь, нарезанные кубиками картофель, залить водой, посолить. Готовить на пару под крышкой 40 минут. Подать со сметаной и мелко порубленной зеленью укропа.